продолжаю обедствие с дачей. Выехав из леса, мы все сели на телегу и, насколько возможно было лошади, быстро ехали в имение помещиков А, где пробыли до окончания стрельбы. Страх и беспокойство за сыновей не покидали меня ни днем, ни ночью. И вот, глазам не поверила, вижу, они идут, оба целы и невредимы. Они ничего не знали ведь о моем переселении на дачу до восстания. Не знали, где эта дача и что мы у А, а Господь привел их. Из-за огня и горевших пристани пароходы не могли близко подходить к городу и причаливали за несколько верст у пристани на том берегу, где мы находились. Когда они приехали, то на пристани был их знакомый товарищ, сообщивший им о нас. Они тоже немало пережили в виде горящий город и услыхав, что не разрешено было никому из него выйти. И кроме немногих смельчаков, которые при всех условиях умеют спастись и убежать, все оставались. Убиты и изуродованы тысячи людей. Очень многие дети остались идиотами от ужаса. Одним из первых ударов разрушен был городской водопровод. И все те же юноши, погибая, самоотверженно привозили воду в бочках из Волги. Люди, помимо обстрела, гибли в холодных погребах и подвалах от голода и от грязной, пропитанной нефтью волжской воды. Никогда нельзя забыть звуков той канонады. На войне и то бывают передышки, а тут ритмически день и ночь бесперерывно в ушах раздавалось страшное бам-бам. Имение А находилось в 15 верстах от города, и там было совершенно светло от зарева пожара. Выйдешь утром на рассвете на балкон или в сад, так невероятно поражает сочетание звуков. Ранняя птичка-чечетка громко щебечет, словно стараясь перекричать земные, ужасные, убийственные звуки. Всегда вспоминаю ее щебетание. Оно не давало отдаваться всецело ужасу, а возбуждало в сердце мысль о другом, о лучшем мире, где все поет и славит Бога. Мы вернулись на дачу. Я в тот же день пошла в город. Он весь дымился, этот чудный, красивый город. Где же купола золотые, где храмы? Их почти нет. К счастью, исторический Спасский монастырь мало пострадал. В Казанском разрушена колокольня, прострелены храмы, жилые помещения, но не разрушены в конец. Получив пропуск по выходе с парома, я пошла в Казанский монастырь. Прекрасная игуменья матушка Феодотия и много монахинь арестованы и увезены. Все имущество монастырское и мои вещи, сданные на хранение, забраны. Ужасная картина города, от которого уцелело не больше половины. Придя на пробоенную улицу вместо дома, где было мое имущество, я увидела груду камней, дымящихся печные черные крылья. Ни минуты я не пожалела о том, что осталась с детьми без средств, как говорится, на улице. То, что меня огорчило, причинило и забота, и труд, было такой земной мелочью по сравнению с милосердием Божиим, выведшим меня с детьми из города накануне восстания. И жестокий комиссар, думая сделать мне зло большое, волей судьбы был орудием нашего спасения. Дети все живы и со мной. Это было причиной, почему я лишена была возможности материальной выехать с детьми, как другие за границу. Муж мой не давал на отъезд ни средств, ни согласия, считая, что скоро большевизм падет. Богатства и у него в то время особенно не было, но на переезд можно было устроиться. На этой почве и дальше мы с ним не сходились.